Однако, судя по мирной беседе принца и баронета, разоблачение Фандорину не грозило. Хоть Анисий по-английски и не знал, но слышал часто повторяющийся «Гланстон», «Его британское величество», когда индолог, громко высморкавшись, клетчатый платок отошел, царевич повелительно, коротким жестом смуглой, усыпанной перстнями руки, подозвал секретаря, сказал сквозь зубы: «Очнитесь, Тюльпанов, и поласковей с ней. Не смотрите букой, только не переборщите». «С кем поласковей?» — шепотом удивился Анисий. «Да с грузинкой этой. Это же она, вы что, не видите? Ну та, попрыгунья». Тюльпанов оглянулся и обмер. Точно. Как это он сразу не понял? Правда, из белокожей лотерейная барышня стала смуглянкой. Волосы у нее теперь были не золотистые, а черные и сплетенные в две косы. Брови пририсованы к вискам, в разлет, а на щеке откуда-то взялась очаровательная родинка. Но это была она, точно она. И искорка в глазах сверкнула точь-точь, как тогда, из-под пенсне, перед отчаянным прыжком с подоконника. Клюнула. Кружит Тетерев над фальшивой тетеркой. Тихонько, Аниси, тихонько, не вспугни. Он приложил руку к колбу, потом к сердцу и со всей восточной церемонностью поклонился звездноголосой чаровнице. Платоническая любовь. Не шарлатан ли? Вот что надо было проверить в первую очередь. Не хватало еще нарваться на коллегу, который тоже приехал на гастроли жирных московских гусей пощипать. Индийский раджа, изумруд Шах-Салтан, весь этот рахат-лукум несколько отдавал опереткой. Проверил. Уж на кого, а на проходимца его бенгальское высочество никак не походил. Во-первых, вблизи сразу было видно, что настоящих царских кровей по осанке, по манерам, по ленивой благосклонности во взоре. Во-вторых, Ахмад-хан завел сэром Марвеллом, знаменитым индоведом, так, кстати, оказавшимся в Москве, столь высокоумную беседу о внутренней политике и религиозных верованиях Индийской империи, что Момус испугался, как бы себя не выдать. В ответ на вежливый вопрос принца, что думает уважаемый профессор об обычае сути и его соответствии истинному духу индуизме, пришлось перевести разговор на здоровье королевы Виктории, изобразить внезапный приступ чихания и насморка, а затем и вовсе ретироваться. Ну а главное, изумруд сиял так убедительно и аппетитно, что от сомнений не осталось и следа. Снять бы этот славный зеленый булыжничек с челмы благородного Ахмад-хана, распилить на 8 увесистых камешков, да загнать каждый тысяч этак под 25. Вот это было бы дело. Мими тем временем обработала секретаря. Говорит, что Тарик бей хоть и евнух, но в декольте глазенками постреливал исправно и вообще к женскому полу явно неравнодушен. Мимочке в таких делах можно верить, ее не обманешь. Кто их знает, как она там у евнухов? Может, природные желания никуда не деваются, даже когда утрачены возможности? План предстоящей кампании, который Момус про себя уже окрестил «битвой за изумруд», сложился сам собой. Челма все время у Раджи на голове. Однако на ночь он ее, надо полагать, снимает. Где Раджа спит? В особняке на Воробьевых горах. Стало быть, туда Момусу и нужно. Генерал-губернаторова вилла предназначена для почетных гостей. Оттуда с гор чудесно видно Москву, и зеваки меньше досаждают. То, что дом на отшибе, это хорошо. Но виллу охраняет жандармский пост, и это плохо. лазать по ночам через заборы.